Перед нами стоит только одна проблема. Одна, единственная. Снова открыть, что есть жизнь духа. Более высокая, чем жизнь разума. Единственная, могущая удовлетворить человека. Антуан де Сент-Экзюпери. Радиоспектакль на Народном славянском радио. В 9 частях. «Маленький принц». Сцена 3. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих раздумий. «Если барашек ест кусты, он и цветы ест?» «Он съест все, что попадется». «Даже такие цветы, у которых шипы?» «Да, и те, у которых шипы». «Тогда зачем шипы?» «Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заел один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе. Положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится». «Зачем нужны шипы?» Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц никогда не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил наобум. «Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости». «Вот как?» Наступило молчание, и потом он сказал почти сердито. «Не верю я тебе, цветы слабые и простодушные. Они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся». Я не ответил. Я в ту минуту говорил себе, если этот болт сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится в дребезги. Маленький принц перебил мои мысли. «А ты думаешь, что цветы?» «Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом». Он посмотрел на меня в изумлении. «Серьезным делом? Ты говоришь, как взрослые!» Мне стало совестно, а он беспощадно прибавил. «Все ты путаешь, ничего не понимаешь!» Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер оттрепал его золотые волосы. «Я знаю одну планету. Там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним. Он складывает цифры и с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный, я человек серьезный», совсем как ты, и прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек, он гриб». «Что?» «Гриб». Маленький принц даже побледнел от гнева. «Миллионы лет у цветов растут шипы, и миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил? И это все, по-твоему, не важно?» Он сильно покраснел, потом снова заговорил. «Если любишь цветок единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым, и говоришь себе: где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело, я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. И надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничего не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник. Нарисую для твоего цветка броню». Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете маленького принца всегда росли простые скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увидали. Этот пророс однажды из зерна, донесенного неведомо откуда, и маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидная баобаба. Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовила, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, одним за другим примеряя лепестки. Она не желала появляться на этот свет встрепанный какой-нибудь мрак. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот, наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила готовить к этой минуте, сказала, позевывая: «Ах, я на силу проснулась. Прошу извинить, я еще совсем растрепанная». Маленький принц не смог держать восторга. «Как вы прекрасны!» Был тихий ответ. «Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. Она вскоре заметила: «Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне». Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива. И маленький принц совсем ею измучился. У нее было 4 шипа, и однажды она сказала ему: «Пусть приходят тигры, и я не боюсь их когтей». «На моей планете тигры не водятся. И потом, тигры не едят траву». «Я не трава», — обиженно заметил цветок. «Простите меня». «Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?» «Странно. Растение боится сквозняков. Очень странно. Какой трудный характер у этого цветка». «Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла?» Она не договорила, ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить.